план на будущее. Очень многих людей на этом этапе накрывает осознание. Ура, я понял! Удалить старые фотки, доставшиеся от мужа, коллекцию фильмов и 142 старых проекта. Этап, который вы сейчас переживаете, вдохновение. Но если его не зафиксировать и не запустить в работу, то можно быстро перегореть, так и не реализовав свои идеи. Чтобы все получилось, надо из идей сделать план работы.